Приветствую всех. Слава Богу, что все дошли до Дома Божьего. Все мы проснулись, и сегодня мы имеем часть вот в этом собрании. Каждый имеет часть. Не только я, и Алексей, и Андрей. Каждый может иметь часть в этом собрании. Кто-то может молитвенно поучаствовать. Кто-то может стихотворение рассказать. Кто-то может выйти спеть, мы подпоем. Кто-то может свидетельство свое рассказать, как у него неделя прошла. Я верю, что у верующего человека жизнь насыщенная. Вот я знаю неверующих людей, их спросишь, как дела? Ну, все по-разному отвечают, да, как обычно, или как дела? Кто-то молчит, ну, у него дел нету, в принципе. Жизнь скучная и повторяющаяся. А у верующих людей она немножко другая. Нас Господь каждое утро призывает к чему-то доброму. Если мы будем слышать этот призыв, у нас обязательно будет чем заняться. Но бывают такие дни, когда у человека, в частности у меня, я начинаю замечать, что я перестаю слышать голос Божий. Это действительно так. И я даже иногда себя вот анализируя, понимаю, что я привыкаю к тому, что я уже ничего не слышу. Но это нормально, это жизнь человеческая. Мы живем, мы к сложному привыкаем, к доброму привыкаем, ко всему. И привыкаем к тому, что Слово Божие перестает говорить в нас. Это я по себе говорю. И мы как люди перестаем слышать Слово Божие, и к этому очень часто привыкаем. Даже те люди, которые ходят в церковь, они тоже перестают слышать Слово Божие и привыкают к этому. Они приходят, проходят собрание, они пришли с одними мыслями и с этими мыслями уходят домой. Кто-то приходит и с одним оставляет это здесь и просто пустой выходит из церкви. Кто-то приходит, оставляет здесь все, что принес, берет все, что ему дали и с этим уходит из церкви. Разные моменты бывают. И зачастую мне самому иногда кажется, что Слово Божие перестает разговаривать со мной. Вот я читаю Слово Божие, и тишина, и опять читаю, и тишина, и у меня такое ощущение, что просто оно перестало говорить. Но на самом деле я разучился слышать, я разучился слушать, я разучился понимать Слово Божие. И почему так происходит зачастую? Почему зачастую я привыкаю, что Слово Божие перестает разговаривать со мной? И начинаю винить Слово Божие в том, что оно замолчало. Но Слово Божие никогда не молчит. Господь с нами 24 часа в сутки разговаривает. В трех ипостасиях. Когда мне больно, когда мне некому прийти, когда мне тяжело и меня не понимают, я могу прийти к Богу, как к Отцу. Это одна из ипостасей. Вторая ипостасия, через которую со мной Господь говорит 24 часа в сутки, это Его Сын, это Спаситель, который может снять с меня груз вины, который у меня есть, который может снять с меня груз проблем, груз грехов. Кто-то ждет особенного дня, чтобы покаяться. В основном это воскресенье. Вот я в понедельник согрешил, думаю, я согрешил, и меня обличает Дух Святой. Я жду воскресения, что я выйду и покаюсь. Действительно, некоторые верят в это и живут так. Но это, наверное, не секретно для кого. Кто-то согрешил во вторник и ждет воскресения. Не суть. Мы ждем воскресного дня, чтобы прийти и покаяться. Но Господь и Бог наш в течение 24 часов в сутки в лице Иисуса говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я освобожу вас». Не надо ждать воскресного дня. Это не обязательно делать. Вы согрешили? Ты согрешил. Ты согрешила? Покайся, я прощу сейчас. Проблем нет. Проблема в нас. Третья ипостасия, через которую Господь и Бог с нами разговаривают в течение 24 часов в сутки, это Дух Святой. Когда я устал, когда у меня нет сил помочь донести от магазина до дома какие-то сумки какой-то бабушке, да, и этим засвидетельствовать. Бывало такое, что я кому-то что-то помогал, и мне говорят: «Какой ты молодец!» И поверьте мне, я одним предложением свидетельствовал о Боге. Я говорил: не я молодец, Бог молодец. И тогда у людей возникали вопросы. Да, это звучит, может быть, как-то дерзко. Что ты так с Богом на «ты»? Почему Бог молодец? Ну скажи: слава Богу, мне Господь дал сил вам помочь. Можно так сказать. Но почему-то, когда я начинаю говорить: слава Богу, Бог мне дал сил вам помочь, люди закрываются. У них больше вопросов не появляется ко мне. Ладно, все, иди, ты дурачок. Было такое. Когда я говорю, что не я молодец, Бог молодец, люди задаются вопросом: а зачем ты так сказал? А потому что так оно и есть. И Господь с нами разговаривает 24 часа в сутки. Слово Божие не молчит. Мы разучились слушать. В Екклесиаста 4 глава 17 стих написано, что «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь более готов к слышанию». Если мы пришли в Дом Божий, наша первая задача – это открыть наши уши. Открыть наши не только физические уши, которые находятся на голове, но самые важные уши открыть, которые находятся в сердце. Каждый человек эти уши называет по-разному. Кто-то называет через гимн эти уши как двери, как окна сердца. Но другими словами, более человеческими, можно сказать, что это уши, уши сердца. Откройте сегодня уши сердца. Услышьте, что хочет сказать Господь. Я уверен на 100%, что вы отсюда сегодня уйдете другими. Если вы хорошие, вы уйдете еще лучше. Если вы плохие, вы уйдете хорошими. Римлянам 10 глава 17 стих. Вера от слышания. От слышания чего? Слова Божьего. Не от слышания каких-то новостей, не от слышания прогноза погоды, а от слышания Слова Божьего. И когда звучит Слово Божье, старайтесь открыть сердца ваши. Старайтесь попросить Господа в короткой молитве и сказать: «Господь, я хочу, чтобы ты сегодня проговорил ко мне. Скажи, что ты хочешь мне сказать. Проговори». Если вы перед каждой проповедью будете эту молитву озвучивать перед Господом, опять же, я уверен на 100%, Господь к вам проговорит сегодня. Не закрывайте сердца ваших. В позапрошлую субботу мы с вами размышляли о том, что есть ветхозаветный храм и есть новозаветный храм. И между ветхозаветным храмом и новозаветным храмом большая разница. Если ветхозаветный храм раньше заключался в какой-то территориальном месте, то новозаветным храмом являемся мы. И Христос четко и ясно дает определение новозаветному храму. Когда Он встречается у колодца с самарянкой, она Ему задает вопрос: где должна поклоняться? И Христос ей отвечает такими словами, что дело теперь не вместе, не где ты поклоняешься, а как ты это делаешь. То есть, с каким настроением ты приходишь это делать, с каким душевным состоянием ты приходишь это делать, с каким сердцем ты приходишь это делать и с какими мыслями ты это делаешь. Дело не вместе, где ты это делаешь, а дело в том, как ты это делаешь. Мы затронули эту тему поверхностно. Сегодня бы хотел бы немножко продолжить эту тему. Каким должен быть поклоняющийся человек? Какое у него должно быть внутреннее состояние? Какое у него должно быть внешнее состояние? Это немаловажно. Кто-то говорит, что ты смотришь на внешность, ты посмотри, что у меня в сердце. Но мы не можем видеть сердец друг друга. Мы можем их либо услышать, либо почувствовать. И мы можем их услышать, когда человек говорит о Господе. Мы можем это почувствовать, когда человек что-то делает во имя Господа для нас. Но мы сердец не можем видеть. Мы можем видеть только то, что Господь нам дал увидеть в человеке, то есть внешность его, его дела, его слова. Но сердец, к сожалению, мы увидеть не можем. Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 по 56 стих будем читать. У кого с собой есть Слово Божие, откройте, пожалуйста. Евангелие от Луки, 9 глава. Я не слишком тихо говорю? Или громко? Вы говорите, я могу потише говорить. Хорошо. Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 по 56 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». И послал он вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Иисус Христос в этом моменте его жизни, он уже был на финишной прямой. Он уже отслужил 3 года и шел 3-й год и подходил к концу. Он понимал, что впереди его ждет нечто страшное. Он на 100% знал, что впереди его ждет предательство близких людей и друзей в Иерусалиме. Он знал, что впереди его ждут страшные страдания в Иерусалиме. Он знал, что впереди на кресте он останется один без какой-либо поддержки от близких людей и от Отца Небесного в Иерусалиме. Но все же он торопится, он спешит прийти в Иерусалим и исполнить волю Отца Небесного. Проходя самарянские селения, он восхотел войти и передохнуть там, войти и донести до них Слово Божие, войти и сказать им, что приблизилось Царство Божие, покайтесь. Но отправляя перед собой учеников своих и идя за ними вслед в это селение самарянское, он встречается с тем, что люди его не принимают. И в те времена самаряне с иудеями не сообщались. Самаряне считали, что у них как бы была гора Горазим, и там они поклонялись Богу. И они паломников, которые шли и проходили через их город, идя в Иерусалим, они к ним пренебрежительно относились, что «Чё вы идете туда, идите к нам, у нас здесь святыня». Самаряне считали иудеев как бы недалеким народом, потому что они говорили, что «Идите к нам, зачем вам идти в Иерусалим?» А иудеи самарян считали полуязычниками. Они были вроде верующие, но поклонялись не в Иерусалиме. И эта вражда и пренебрежение очень долго длилось. И когда Христос и его ученики пришли в это поселение, то их не приняли. И тогда ученики Христа, возмутившись вот таким поведением самарян, предлагают Иисусу выход. Как они думают, что это выход? «Ты нам скажи, дай нам разрешение, мы скажем и истребим этот народ, потому что они не принимают тебя. Ты их спаситель, а они тебя не принимают». Хотя самаряне знали, что спаситель придет из иудейского народа. На что Христос им говорит, с печалью смотрит на учеников своих и говорит, что «Остановитесь, не делайте этого, вы не знаете, какого вы духа». Один момент, на который хотел бы я сегодня заострить мое и ваше внимание. Задать такой вопрос: почему самаряне не приняли Христа? Об этом написано, мы прочитали. Вид не тот имел. Одежда была другая, вид не тот был. Интересно, да? Хорошо. Христос с учениками 3 года ходил. Учил их абсолютно всему. Я верю, что Он учил их, как лечить. Вот у нашего Христа Он был универсальным человеком. Да, Он был Богом, но и Он был человеком. Он был поваром. Помните, да, когда Он накормил большое количество народу? Помните, когда Он приготовил на берегу озера пищу для учеников? Он был хорошим поваром, Он умел готовить. Он был врачом. Помните, сколько Он людей исцелил? Очень много. И на самом деле не все описано. Правда? Он был плотником отличным. Хорошо делал стулья, столы и много всего. Я верю, что Он, помимо всего того, что Сам умел, Он этому учил и своих учеников. Как Он ел, так ели ученики. Как он говорил, так учились говорить ученики. Как Он себя вел, так учились себя вести ученики. Как Он одевался, так и одевались Его ученики. Но вопрос в том, почему только Христа не приняли, почему только у Христа был вид идущего в Иерусалим? Ученики туда же шли. В чем вопрос? Почему самаряне только Христа не приняли, а учеников, в принципе, про учеников ничего не сказано? Если не зная подробностей, сложно ответить на этот вопрос. В синодальном переводе, который у нас на руках, вот мы читаем, написано в 51 стихе: «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим». В буквальном переводе Одинцова написано, что «когда же приближались дни взятия Его от мира, утвердил Он лицо, то есть направил в сторону Иерусалима». Не просто восхотел, а вот четко направился и шел туда. В 53 стихе, синодальный перевод: «Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим». В буквальном переводе Одинцова написано: «Но там не приняли Его, потому что лицо Его было идущим в Иерусалим». Интересно, вид лица Его говорил о том, что Он направляется в Иерусалим. Но если поразмышлять, мое мнение, что одного вида лица было недостаточно. Наверное, Он и лицом Своим, и разговорами Своими, и желаниями Своими как бы заявлял и свидетельствовал о том, что Он в Иерусалим идет. Где бы Он ни был, в каком бы Он городе ни был, Он везде говорил, что Он пришел от Отца и к Отцу уйдет. И такой вопрос интересный. Вот если нас сейчас в толпе людей остановят кто-нибудь, они поймут, что мы верующие по нашему лицу? Вот Христа определили, что Он шел на поклонение в Иерусалим. Он был как паломником для самарян. Если нас остановят, они поймут, что мы идем в церковь на поклонение. Скажу один пример. Не про лицо, а про как бы внешний вид. Нас часто замечают, определяют и вычисляют женой. И больше нас определяют как верующих не по мне, а по жене моей. Ну вот так бывает, что мы после собрания воскресного, мы раньше так делали, сейчас не знаю, получится или нет. Мы от церкви до метро шли пешком. Ну, всегда так было. С Верой, ну, с дочкой маленькой. Это получалось. Жена как бы в церкви в косынке, и она косынку не снимает, она дома ее снимает. Она дома ее одевает, дома ее снимает. И мы шли от метро, от церкви до метро, вот по Каширке. А там есть ларек с мороженым. Мы идем, идем, идем, это вот не так давно было. Юля говорит: «У, мороженое хочу». Я думаю, ну, жена хочет мороженое, у меня деньги есть. Ну, что мешает? Ну, абсолютно ничего не мешает. Зашли, купили мороженое. Выходим, и эта женщина выбегает с этого ларка. «Подождите, стойте, подождите». Я думаю, вроде сдачу взял. Ну, не забыл деньги. Мороженое взяли. Может быть, она перепутала что-то. Может быть, не ту сумму сказала. Может быть, что-то, ну, может быть, я что-то не так сделал. Может, угостить еще хочет чем-то. Но мы как бы остановились, не стали убегать. Мы ничего не своровали. Если бы взяли, ну, побежали, может быть. Не стали убегать, повернулись. Она подходит, говорит: «Вы верующие?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Баптисты?» Я говорю: «Да». «Как хорошо, я так долго вас, ну, ждала. Сколько раз проходите мимо, вот не могу выйти, у меня все время покупатели, не могла спросить». Я говорю: «Ну, давайте пообщаемся». Подошли к ее ларьку, ну, пообщались. И как бы я вопрос задал, я говорю: «А как вы узнали, что мы верующие? Мы вроде не на старославянском разговариваем, не на библейском языке. Вроде там у меня крест не висит. Брошюру я вам не давал, Евангелие не предлагал. В чем вопрос? Как вы поняли, что мы верующие?» Она говорит: «Ну, жена ваша в косынке, где так долго вас ждала». Интересно, не мы, но косынка, да? Вот такую большую роль сыграла, и мы с человеком пообщались, Евангелие ей подарили. Потом через воскресенье мы молодежь собрали, пошли к ней и устроили возле ее ларька благовестие. То есть спели ей гимны, она сидела, она сначала стояла, вот за сердце держалась, как ей приятно было. Она говорит: «Я, говорит, к баптистам давным-давно ходила в молодости, говорит, и вот как-то эта дорожка потерялась к ним. И к Богу, говорит, больше не хожу». А говорит: «А вы сами ко мне пришли». И вот благовестие у нее устроили, и она вот прям, она очень довольна была. Сейчас ее там нету, она уехала, наверное, куда-то, не знаю. Но я приглашал ее в церковь. У нее график очень такой сложный был. Не смогла все-таки она прийти. Но то, что мы ей подарили Евангелие, и то, что мы спели ей гимны христианские, помолились с ней вместе, наверное, оно даст плод свой. Я верю в это. Сегодня хочу вот больше поговорить о лице, а вот о том, что нас характеризует. Не всегда наша одежда может за нас сказать. Не всегда. Но наше лицо, выражение нашего лица, наши слова, наши дела, наши мысли, наши поступки намного больше говорят о том, кто мы есть на самом деле. То же самое и было со Христом. Я верю, что когда Он пришел, заходил в это самарянское селение, Он, наверное, разговаривал с учениками о Иерусалиме. Он, наверное, все время вдохновенно показывал в сторону Иерусалима. «Мы идем, мы скоро туда придем, скоро я вас спасу, скоро я освобожу вас от грехов ваших, скоро вы станете свободны». Наверное, это выдавало его больше. Хочу задать вам вопрос. Все готовы к переезду? А к какому, да? Смотря к какому. Если вам предложат вот оставить Москву, переехать там в Тагил, оставить однокомнатную квартиру, переехать в четырехкомнатную квартиру, увеличить вам пенсию, все создать, все условия создать для вас, готовы вы будете к переезду? Ну, началось. Просто вы готовы к переезду или нет? интересно, да? Мне тоже задают вопрос этот, а ты готов к переезду? Я говорю, да в принципе тут у меня ничего нету, и у меня здесь ничего нету, и туда, куда я поеду, тоже ничего нету. Я в принципе готов. Если Господь скажет. Да, это важно. Господь, вот есть хороший гимн, основанный на реальных событиях, которые нас впереди ждут. Он звучит так. «В час, когда труба Господня над землей прозвучит, да, и настанет вечно светлая заря, да, имена Он всех спасенных в перекличке повторит. Там по милости Господней буду я». Но здесь две проблемы в этом гимне для нас. Первая проблема, с чего я начал. Люди перестали слышать Слово Божие. Люди перестали слышать голос Божий. Услышим ли мы голос Божий, когда нас Господь позовет, чтобы мы переехали? Вот это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что мы чересчур укоренились на этой земле. Я за себя скажу. У меня ничего не... Я как молочный зуб. Корня нет, а сижу. Понимаете, не хочу уходить. Мы чересчур укоренились. Но для нас есть отличный пример Христос. Он все время был направлен к Иерусалиму. Он все время понимал, что его там ждет то, что принесет ему свободу от этой земной жизни. Готовы ли мы к переезду? Если нас Господь сегодня призовет к себе в обитель, готовы ли мы? Услышим ли мы? Оставим ли мы все то, что у нас есть? Важный вопрос. И сегодня нам Господь через Слово Свое говорит: направьте лицо свое туда, куда вы идете на самом деле, куда вы в любом случае переедете, рано или поздно. В любом случае, сейчас направьте лицо, сейчас имейте вид лица направляющегося человека в небесный Иерусалим. Хотел бы привести вам два евангельских примера про то, что у людей бывают разные лица. Первый пример написан в Деянии святых апостолов, описан в 7 главе, с 54 по 58 стих, там можно дальше. Юноша по имени Савл. Все такого знают. И когда при этом юноше убивали Стефана, это был первый мученик, который умер за Евангелие, то Савл, стоя и охраняя одежду тех, кто побивал камнями Стефана, он очень внимательно наблюдал как за первыми, так и за вторыми. У первых, то есть у слушающих, давайте прочтем Деяния 7 глава, 54 по 58 стих. Деяния 7 глава, 54 по 58. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“. Но они закричали громким голосом, затыкая уши свои, и единодушно устремились на него. И, выведшие его за город, стали побивать его камнями, свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла». Интересно, первое лицо – это тех, кто слышал благовестие о Христе распятом. Какое выражение лиц их было? Они рвались сердцами и скрежетали зубами. Ну, недружелюбное. Не лицо тех, которые приняли Евангелие и, понимая, сокрушаясь, спрашивали у апостолов, как нам дальше быть. Вот это первое лицо, которое определяет жизнь человека и его стремление, куда он стремится. Это лицо определяло то стремление, которое они совершили. Они стремились убить, и это было на лице их. Второе лицо – это лицо Стефана. Какое лицо Стефана было, как вы думаете? У нас есть детская Библия, мы часто ее листаем вместе с дочкой. Я люблю картинки смотреть, она тоже это любит делать. И там в основном рисуют людей, которые познали или услышали Слово Божье, которые приняли, они вот подняли руки, и вот лицо у них светится, они смотрят в небо, и на губах замерла молитва. Или слова благодарения. Лица путешествующих туда, куда у них лежит сердце, они разные. Стефан понимал, куда идет. Он туда пошел, и лицо у него было без гнева. Лицо у него было без того, чтобы выжить и отомстить. Он увидел открытое небо. Он увидел Господа любимого и сказал, что «Господи, я вижу, не вмени им греха этого». И умер. Умер с улыбкой. Второй пример. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. Притча о блудном сыне. Я очень не согласен с тем, что назвали притча о блудном сыне. Почему не назвали притча о добром отце? Отец же простил. Но здесь написано притча о блудном сыне. Когда один из сыновей отца своего принял решение уйти из дома отцовского, из дома отчего, он пришел к отцу и стал требовать то, что положено ему, наследство. При живом отце. Отец не стал спорить, не стал отговаривать его, потому что понимал, что, в принципе, сын уже взрослый, и он видел его намерение по его лицу. Сын пришел с четким, твердым решением уйти. И тогда отец дает ему его часть, отпускает его, и сын уходит с отцовского дома пышно, гордо, довольно и сыто. Но проходит время, у этого сына заканчиваются ресурсы, заканчиваются наследство, деньги заканчиваются, друзья от него уходят. И постепенно это довольное, сытое, может быть, красивое лицо начинает худеть. Это лицо начинает, с лица уходит улыбка. Это лицо начинает грустить, потому что деньги ушли, друзья ушли, голод пришел, жить не на что, есть не на что. И тогда он пристает к одному из жителей того города и просит, чтобы он его взял в наемники себе за еду. Я, говорит, буду готов пасти твоих овец, просто корми меня. И то его кормили не так, что он ел сыто, но он ел и не доедал. И был рад съесть то, что свиньям давали. Но пришел момент, один прекрасный момент. Он написан с 20 по 24 стих. Евангелие от Луки, 15 глава, с 20 по 24 стих. Давайте с 17-го. «Пришедший в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою. И уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец». И сжалился, и побежал, пал ему на шею, и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, «Я согрешил против неба и пред Тобою, и уже не достоин называться сыном Твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Как его отец понял, что сын его раскаялся? По каким признакам? 20 стих. Он издали его увидел. Лицо его увидел. Он уже не был таким довольным, каким уходил. Он уже не был таким сытым, каким он уходил. Он уже не пышно приходил, как уходил пышно. Раскаялся. По лицу его, по внешнему виду, отец понял, что он раскаялся. Он не идет просить денег. Он раскаялся. Это было видно. Это было видно. В нищете пришел в себя, возвращался с откровением и целью, чтобы хотя бы живым дойти до отца, чтобы живым попросить прощения, потому что это откровение, что он согрешил против неба и перед отцом, оно пришло до того, как он с ним встретился. Отец узнал его покаяние по лицу. Хотел бы сделать вывод. Тех, у кого лицо сегодня направлено в мир, а таких много, таких достаточно много, те мертвы. Об этом говорит его отец. Он говорит: «Мой сын был жив при мне, но он был мертв». А почему он был мертв? Потому что он смотрел в мир. Грубо говоря, он из дома отцовского, из обители отцовских, из Иерусалима ушел в страну не иудейскую, в самарянскую, там, где было идолопоклонение. Он был довольным, но смотрел в мир. Тех, у кого лицо сегодня направлено в мир, они мертвы. Тех, у кого лицо сегодня направлено на Иерусалим, они воскресли духовно. Не физический Иерусалим, который находится на территории, а на духовный Иерусалим. Они стремятся к вечной жизни. Давайте подытожим и возьмем для себя сегодня определенные моменты и попробуем их практиковать в нашей жизни. Наше лицо меняется или начинает меняться только тогда, когда у нас происходит внутренняя перемена. Когда наше сердце слышит Слово Божье, то и лицо будет меняться. Если мы думаем, что мы можем где-то там улыбаться, да, а внутри сердца быть другими, то у нас все равно лицо нас выдаст. Наше лицо, оно очень универсально. Мы можем быть с одними одними, с другими другими. Но если сердце у нас будет постоянным в принятии решения, либо мы с миром, либо мы с Богом, то лицо у нас будет отражать желание сердца нашего. И люди уже 100% в любом случае по нашему лицу, по нашей речи, которая исходит из того же сердца, по нашим мыслям, которые исходят из того же сердца, они смогут сказать, что ты человек Божий. Ты точно не от мира сего. Ты точно небожитель. Кого-то эти слова обижают. Но для кого-то это свидетельство, что он на верном пути, что он идет в небесный Иерусалим. Пусть Господь нас благословит, чтобы по нам могли люди сказать, что мы идущие в небесный Иерусалим. Аминь.